Алло, Ташес, добрый вечер. Это Андрей Поздняков, «Комсомольская правда». Собственно, вы уже материал просмотрели, послушали. Что? Я говорю, материал, ну, я говорил, что позвоню вам, когда материал будет готов. Какой материал? Ну, мы с вами общались, мы готовили статью. Какую? Ну, о вашем отношении к бэткомедиану, к критикам и так далее. А это кто? А это Евгений Вольнов. Я немножко не понимаю, то есть с кем вы общались? Слушайте, а вы не слышали запись нашего разговора, что ли? Какую запись? Ну, нашего разговора с вами. Со мной никто не разговаривал. О чем? Ну, обо всем. О кино, о Армении, о кинокритиках. Не-а. Я понял. Нет, ну, в принципе, логичная позиция. Почему бы и нет? Ничего не знаю, ребятки. Ага, я понял. Вот это ваш некий Арташев. Но подстава хорошая, конечно. Да ладно, подстава, слушай, ну ты поступил как мудак. Я поступил с тобой как с мудаком. По-моему, все по-честному. Или тебе не нравится? Ты недоволен тем, что я понимаю, почему вы со мной так разговариваете? Вот кто такой, почему так со мной разговариваете? Ты знаешь, на самом деле в этом разговоре, что меня смутило, да, это то, что ты назвал Армению не страной. И я думаю, многие армяне тебе вот за это, ну, скажут не то, чтобы не спасибо, но будут недовольны, понимаешь? Слушай, армяне не глупые. Армяне — это очень мудрый народ. Конечно, да. И они не верят таким мудакам, как ты, если ты считаешь, что такое, ну... Секундочку. Я там мог сказать. Почему ты называешь меня... Поэтому... Только что раз 10 ты меня назвал. Не, подожди, секунду. Есть запись... Поэтому, если ты хочешь натравить на меня всю армянскую общественность, нет. У тебя это не удастся. Я не хочу... Армяне тебя вообще в рот ебали, дорогой мой. Пошел ты нахуй. Все, до свидания.